Глава третья. Суворин вернулся с конференции в отличном расположении духа. «Мне предложили работу в столичном вузе», — заявил он с порога. «Поэтому я уволился из своего университета». «Здорово», — оценила я. «Поздравляю». «Спасибо. Я выторговал месяц, чтобы разобраться с недвижимостью, в том числе продать дедушкин дом. Потом я уеду в столицу». «А я?» «А ты поедешь со мной. Ну, или не поедешь. Там будет видно. Как, кстати, твои дела? Ты провела эту неделю одна? Все было нормально?» «Конечно», — кивнула я. «Пока я здесь, ничего плохого не случится». Поговорив еще немного, мы разошлись. Суворин отправился разбирать вещи, а я — разогревать ему обед. Филипп ни о чем меня не просил, однако я видела, что дорога его утомила, и перекусить ему будет не лишним. Явившись в кухню, Суворин без вопросов и возражений съел все, что я перед ним поставила. «Скажи, Веринея», — задумчиво произнес он, — «мой дед платил тебе зарплату?» «Нет». «Почему?» «А зачем?» — я пожала плечами. «Как-то раз Антон Егорович дал мне несколько крупных купюр, и с тех пор я могу создавать себе столько денег, сколько захочу». «Да, это удобно», — усмехнулся Филипп. «У себя на родине ты, наверное, купалась в роскоши». «Вовсе нет. Моя семья была обеспеченной, но далеко не самой богатой. Видишь ли, в Нави нет бумажных банкнот, которые можно размножать до бесконечности. Там пользуются монетами из заговоренного серебра. На них не действуют чары, поэтому нажить состояние не так-то просто». Взгляд Суворина стал заинтересованным. «А что еще есть в Нави? Ты говорила, она отличается от нашего мира». «Да, и очень существенно. Зато люди похожи, и внешне, и в плане моральных качеств. Главное отличие ты знаешь — это магия. В Нави каждый третий житель — колдун». «Волшебники находятся у вас на особом положении?» «Смотря какие. Те, кто смогли сделать карьеру в армии или относятся к древним аристократическим родам — да. Это элита. Обрати внимание, уникальными их делает не богатство, а магическая мощь. У этих людей она такова, что к их мнению лучше прислушиваться. Остальные колдуют на бытовом уровне и живут так же, как обычные люди. Вообще, магия сильно влияет на жизнь наших государств. То, что у вас есть благодаря технологиям, мы имеем благодаря волшебству. Например? Да все что угодно. Вы используете для связи почту и мобильные телефоны, а мы — зеркальные переговорники и магических вестников. Вы готовите еду на газу или электричестве, а мы — на огне, в который добавлены колдовские искры. Благодаря им огонь греет, но не обжигает, может потухнуть, когда он не нужен, и вспыхнуть, когда снова понадобится. Вас возят автомобили, самолеты и поезда, а мы перемещаемся на самоходных каретах, лошадях или при помощи магических порталов. Вы живете в многоэтажных человениках, а мы предпочитаем отдельные дома или усадьбы, если нужно разместить большую семью. Впрочем, пространство — величина относительная. При помощи магии его можно расширить или ужать до нужного размера. Ты что-то говорила про государства. В Нави их много? О, да. И они очень разные. Большие и маленькие, сильные и слабые. В вашем мире существует множество форм власти, а в нашем только одна, монархическая. Во главе любой страны стоит царь и группа приближенных к нему колдунов. И что, народ это устраивает? Обычно устраивает, хотя бывает по-всякому. Время от времени то здесь, то там вспыхивают восстания, и одна династия сменяет другую. Но в целом все остается по-прежнему. Иногда восстания бывают подавлены, и в жизни страны не меняется ничего. 30 лет назад я наблюдала такой неудачный мятеж воочию. Филипп понятливо кивнул, но развивать эту тему не стал. «А что с образованием? У вас есть школы?» «Конечно. И школы, и университеты. Мы называем их исколы и эгремы. Для чародеев, надо полагать, есть особые учебные заведения». «Есть, но это скорее закрытые интернаты. В них живут и учатся сироты. Остальных обучают на дому». «Почему?» Я бросила на него удивленный взгляд. «Потому что это опасно — держать на закрытой территории ватагу необученных магов. Причем опасно для них же самих. Представь себе обычную земную школу. Представил? А теперь вообрази, что дети, которые балуются и толкают друг друга на переменах, имеют возможность высекать из пальцев огонь, двигать взглядом предметы, становиться невидимыми или взрывать взмахом ресниц оконные стекла. Энергия бьет из них фонтаном, при этом силу свою они контролировать еще не умеют». «Ужас!» — Суворин покачал головой. «Не дай бог». «Именно. Навести в таком коллективе порядок очень тяжело, поэтому для маленьких чародеев государство держит специальных педагогов, которые занимаются с ними индивидуально. Обычным детям в этом смысле приходится гораздо проще. Их система образования похожа на земную. Впрочем, в Нави есть эгремы и для колдунов. Правда, в основном это заведение военного толка. Курсанты учатся там всего 2 года, и чтобы туда попасть, нужно сдать несколько серьезных экзаменов. Мой брат учился в одном из них, но окончить его не успел». Филипп задумчиво почесал подбородок. «Слушай, Веринея, а говорящие животные у вас есть? На земле полно сказок, в которых какой-нибудь умный волк или медведь помогает главному герою полезным советом. Уж не из Нави ли растут ноги у этих историй?» «Из Нави», — кивнула я. «Если зверь несет в себе магическую искру, он может обладать людским интеллектом, а значит, способен и говорить, и даже помогать по хозяйству. В тереме моего отца много лет жил филин Антип, заведовал семейной библиотекой. Очень умная была птица». «Что же с ним случилось?» «Умер», — я развела руками, — «от старости. Ни в одном из миров, к сожалению, еще не вывели бессмертных созданий». Суворин хитро улыбнулся. «Может, в Нави существуют и джинны?» «Как же, есть там такие твари. Мы называем их демонами пустыни. Мерзкие существа. Магически мощные, но хитрые, злобные, подлые. С такими свяжешься, костей не соберешь». «В наших сказках они исполняют желания людей, которые освободили их из бутылки или из кувшина». «Я в курсе», — фыркнула я. «Поверь, это полная ерунда. Человек, выпустивший пустынного демона, будет им тут же убит. Этих тварей можно упрятать в какой-либо предмет, но нельзя ни привязать, ни подчинить. Джинны слишком горды, сильны и спесивы, чтобы служить тому, который слабее, чем они». «Зато ты служишь», — негромко сказал Суворин. «Я не джин, с невольным вздохом согласилась я. «Потому и служу». Повисла неловкая тишина. «Скажи», — произнес наконец Филипп, «когда закончится срок твоей ссылки, что ты будешь делать? Отправишься домой?» Несколько секунд я молчала. Если бы Суворин разговаривал с моим братом, тот ответил бы утвердительно, не сомневаясь ни секунды. Ярополк любит повторять, что очень скучает по Нави и страстно желает в нее вернуться. Раньше я тоже этого хотела, а теперь ни в чем не уверена. На родине нас никто не ждет, уж с добрыми намерениями точно. Родительский дом давным-давно сгорел, родичи от нас отвернулись. О друзьях и говорить нечего. Возникает закономерный вопрос: стоит ли уходить из этого теплого, уютного мира? Или лучше попробовать построить свою жизнь здесь? Веринея? Я подняла на Суворина глаза и честно ответила: «Я не знаю». А потом махнула рукой и улыбнулась со всей беззаботностью, на которую была способна. «Ладно, хватит про меня. Как прошла твоя конференция?»